Это один из центров общины, и здесь должен был торжественно справляться свадебный обряд. Я решила ехать. Упустить такую возможность было нельзя. В Лудхиане на вокзале меня встретила толпа сияющих чернобородых намдхари в белоснежных одеждах. Посадили в джип, набились туда сами, по меньшей мере человек 20, и мы двинулись оглушительно клаксоне, подобной живой чернобородой пирамиде, по узким улочкам Лудхианы, мимо велорикш, скутеров, верблюдов, велосипедов, мальчишек и коров, в сторону шоссе на Пхайни-Сахаб. Миль 20 по шоссе сквозь знойный воздух сентябрьского Пенджаба, и мы на месте. Тишина. Какая тишина! Людей вокруг много, но все равно тихо, очень тихо. Горячий ветер сухих полей скользит в листьях огромных деревьев. По песчаным улицам ходят люди в белом, разговаривают в полголоса, улыбаются. Никакой спешки, никаких резких движений. Они съехали сюда для проведения молитвенного обряда. Завиваются под ногами легкие песчаные вихри и, крутясь, бесшумно убегают. Не слышишь собственных шагов по мягкому песку, сама говоришь, как и все, в полголоса. Все как будто во сне. Где-то скрипит колодезное колесо, где-то поют молитвы. Деревня обычная пенджабская, глинистая, плоскокрышая, вдоль улиц канавки для сточных вод, калитки и двери из сухого темного дерева со стертой старой резьбой, а к деревне приник городок из палаток и навесов. Разные они, и серые, военные, и белые, такие цветные, такие многоцветные, что глаз не оторвешь. Меня ведут по деревне и мимо палаток к моему палаточному дворцу, к моей Самиане. Красивым этим словом «Самиана» называется в Индии сочетание матерчатого навеса с матерчатыми стенами. Тысячи ремесленников занимаются окраской ткани для самиан и нашивкой на них разноцветных аппликаций. Самиана — это не только тень, это цветная тень, это сень, на которой созданы узоры для того, чтобы над вами и вокруг вас солнце высвечивало яркие ковры. Когда вы входите в самиану, вы оказываетесь внутри палитры, вы охвачены красками со всех сторон, вы отгорожены их цветением от всего мира. Самианы — это самаханские шатры, это то, что бывает только в сказках и в Индии. Может быть, они есть еще в каких-нибудь других странах, где я не бывала, не знаю, но для меня они стали частью Индии. Идем по песку, сквозь тихую, белую, медленно движущуюся толпу, поворачиваем за угол палаточного городка, и вот перед нами длинный цветной забор из самианной ткани. Мой спутник откидывает полог, как бы открывая калитку, и мы входим во двор. Полог падает, и мы уже окружены этим ярким, развеселым забором, а перед нами посреди двора стоит красота из красот, самиана и самиан, матерчатый дворец. На верхнем тенте, покрывающем значительную часть двора, узоры пущены по красному фону. На среднем тенте, который натянут под первым, фон для цветных аппликаций синий, а третий шатер под двумя первыми желтый в узорах. Он-то и является двухкомнатным помещением для жилья. Здесь я должна буду провести несколько дней как гости любезного хозяина, главы секты. Входим, располагаемся в низких плетеных креслах, вокруг стола, отдыхаем после дороги. В самиане полумрак, и кажется, что стало еще тише. Сварам встает и включает свет. Оказывается, сюда проведено даже электричество. Освещенные изнутри узоры шатра стали плоскими, плотными, замкнули нас в себе. Маленький узорчатый мирок. Кажется, что ничего нет, не было и не будет вне этих переплетающихся и пересекающихся цветных линий и пятен. Вдруг откинулась завеса, и вот уж воистину, как в сказке, один за другим вошли несколько мальчиков, все в белом. Каждый нес поднос с чашами, чашками, чашечками. В одних лепешки, в других лепешечки, в третьих каша, потом овощи, затем горячее сладкое молоко и так далее и тому подобное.